12 июля. Меня покажут в кино. Ну, не меня, конечно, а молодую девушку, которая меня сыграет. Вот странно. Как бы простая и безыскусна ни была твоя жизнь, достаточно прожить подольше, чтобы тебя сочли интересным человеком. Пару дней назад Урсула, режиссер со струнной фигуркой и пепельными волосами, позвонила мне и поинтересовалась, не хочу ли я встретиться с актрисой, которой выпала сомнительная честь сыграть горничную Грейс. Они приедут сюда, в Вереск. Не самое лучшее место для рандеву, однако у меня нет ни сил, ни желания куда-то тащиться даже ради фильма. Вот и сижу в кресле. Жду. В дверь стучат. Гляжу на часы 9:30. Вовремя они. Чувствую, что затаило дыхание, и не пойму, почему. Они уже в комнате. Моей комнате. Сильвия, Урсула и девочка, которая будет меня играть. «Доброе утро, Грейс», — говорит Урсула, улыбаясь из-под светлой челки, и неожиданно целует меня в щеку. У меня перехватывает дыхание. Она садится на край кровати, против чего я совершенно не возражаю, и берет меня за руку. «А это Кейра Паркерт», — Урсула улыбается девушке. «Она будет играть вас». Кейра выходит из тени на свет. Ей не больше 17, и она красива какой-то слишком правильной красотой. Блондинка с круглым личиком, голубыми глазами и чересчур пухлыми губами, намазанными чересчур ярким блеском. Ей бы шоколад рекламировать. Я вспоминаю о вежливости. «Садитесь, пожалуйста». Указываю на жесткий коричневый стул, который Сильвия еще раньше принесла из столовой. Кейра изящно усаживается, закидывает джинсовые ноги одну на другую и косится влево на мой туалетный столик. Джинсы потертые, из карманов хвостами торчат нитки. Сильвия давно просветила меня, что дыры теперь вовсе не признак бедности, а признак стиля. Кейра безмятежно улыбается, оглядывая мои вещи, потом тоже вспоминает о вежливости. «Большое спасибо, что согласились увидеться со мной, Грейс. Обращение по имени задевает меня? Даже не пойму, с чего бы. Если бы она назвала меня по фамилии или званию, я бы и сама предложила отбросить формальности». Замечаю, что Сильвия до сих пор маячит у открытой двери, протирая несуществующую пыль. Она обожает актеров и футболистов. «Сильвия, солнышко, прошу я, не принесешь нам чаю?» Сильвия поднимает глаза, вся безграничная преданность. «Чаю?» «Да, с печеньем». «Ну, конечно», — она неохотно бросает тряпку. Я киваю Урсуле. «Спасибо, с удовольствием», — говорит она, — «зеленый». «А вы, мисс Паркер?» — спрашивает покрасневшая Сильвия, и по ее голосу я понимаю, что она, должно быть, узнала юную актрису. Кейра зевает. «Зеленый, с лимоном». «Зеленый», — медленно повторяет Сильвия, словно заучивая ответ, чтобы передать его потомкам. «С лимоном», — заканчивает она, не трогаясь с места. «Мне как всегда», — говорю я. «Спасибо, Сильвия». «Хорошо». Она часто моргает, будто очнувшись, и наконец-то уходит. Я остаюсь наедине с гостями. И тут же жалею, что отослала Сильвию. Меня мгновенно охватывает иррациональное чувство, что ее присутствие отгоняло духов прошлого. И все же она ушла, и мы сидим втроем и просто молчим. Я украдкой кидаю взгляды на Кейру, изучаю ее лицо, пытаюсь отыскать в правильных чертах юную себя. Внезапно тишину взрывает звенящая музыка. «Простите», — Рой из сумки просит Урсула. «Надо было отключить сигнал». Она вытаскивает маленький черный телефон, музыка становится громче и обрывается, когда Урсула нажимает кнопку. «Простите еще раз», — смущенно улыбаясь, повторяет она, глядит на экраны и хмурится. «Если позволите, я выйду на минутку». Мы с Кейрой киваем, и Урсула выходит, прижимая к уху телефон. Когда за ней закрывается дверь, я поворачиваюсь к своей юной посетительнице. «Начнем, пожалуй». Она слегка кивает и достает из сумки папку. Открывает, вынимает стопку скрепленных зажимом листков. Со своего места я вижу, что это сценарий. Отдельные слова большими буквами, а следом большие куски текста маленькими. Кейра перелистывает несколько страниц и останавливается, сжимая губы. «Интересно узнать, какие отношения были у вас с семьей Хартфорд, с девочками?» Киваю. «Все, как я и думала». «У меня небольшая роль», — продолжает Кейра, — «и реплик немного, зато я часто мелькаю в кадре. Да вы сами знаете, подаю напитки и так далее». Снова киваю. «Однако Урсула решила, что мне будет полезно пообщаться с вами, расспросить о девочках, узнать, что вы о них думали, чтобы лучше понять характер своей героини. Мотивацию». Последнее слово она произносит медленно, четко, чуть ли не по слогам, будто боится, что я ее не пойму. Выпрямляет спину. «Пусть у меня не главная роль, но сыграть я ее должна достойно. Мало ли кто может увидеть фильм». «Конечно, конечно». «Николь Кидман получила роль в «Днях грома» только потому, что Том Круз заметил ее в каком-то австралийском фильме». «Я понимаю, что перечисленные имена и названия должны что-то мне говорить». Я опять киваю. А Кейра продолжает. «Поэтому я и хочу, чтобы вы поделились со мной тем, что вы помните. О своей работе и о Хартфордах». Она подается вперед. Глаза — два осколка венецианского стекла. «В этом мое преимущество. В том, что вы еще, в смысле, до сих пор, жива», — заканчиваю я. «Что ж, понятно. Мне даже нравится ее прямота. Что конкретно вам хотелось бы узнать?» Кейра улыбается от облегчения, что я не прицепилась к ее бестактности. Снова просматривает лежащий на коленях сценарий. «Сперва пройдемся по скучным вопросам». У меня ёкает сердце. «Что она хочет узнать?» «Вам нравилось работать горничной?» Я перевожу дух. «Да, какое-то время». «Серьезно?» — удивляется Кейра. «Не представляю, как можно получать удовольствие, весь день обслуживая других людей. Что же вам нравилось?» «Окружающие стали мне семьей. Я оценила их отношения». «Окружающие?» Ее взгляд становится цепким. «Вы имеете в виду Эмилин и Ханну?» «Нет, я говорила об остальных слугах». «А-а-а», разочарованно тянет Кейра. Она, без сомнений, не отказалась бы увеличить и углубить роль, переделать сценарий так, чтобы горничная Грейс оказалась тайной сестрой младших Хартфордов. Что ж, она молода, дитя совсем другого мира, и не понимает, что некоторые сюжеты переписать нельзя. «Это все прекрасно», — говорит Кейра, «но у меня нет эпизодов с актерами, играющими других слуг, так что мне это не поможет». Она ведет ручкой по списку вопросов. «А что вам не нравилось в вашей работе?» «Вставать каждый день с петухами. Чердак, который в жару раскалялся, как печка, а в стужу леденел. Покрасневшие от стирки руки, ноющие от глажки спина. Усталость в каждой косточке». «Я очень уставала. Работала дни напролет. На себя времени почти не оставалось». «Именно это я и сыграю», — кивает девушка. «Мне даже не нужно будет притворяться». После того, как я целый день протаскала эти проклятые подносы, у меня все руки в синяках. А меня больше всего донимали ноги, делюсь я. Впрочем, только поначалу. И еще один раз, когда мне исполнилось 16, и я купила новые туфли. Кейра записывает что-то на обороте сценария, кивает. «Прекрасно, это подойдет». Дописывает и ставит лихой росчерк. «А теперь перейдем к интересному. Расскажите мне про Эмилин. Как вы к ней относились?» «Я колеблюсь, не зная, с чего начать. У меня с ней несколько эпизодов, и я никак не решу, как их сыграть». «А что за эпизоды?» — с любопытством спрашиваю я. «Например, когда Эмилин в первый раз встречает Роберта Хантера у озера. Она падает, чуть не тонет, а мне приходится...» «У озера?» — задаченно переспрашиваю я. «Нет. Они встретились в другом месте, в библиотеке, зимой. Они...» «В библиотеке?» — морщит носик Кейра. «Неудивительно, что сценарист все переписал. Пыльная комната, полная старых книг. Нет, у озера гораздо лучше. Тем более там он потом и застрелился. Где начало, там и конец. Это так романтично, как у База Лурмана в «Ромео и Джульетте». Приходится верить ей на слово. «Значит так, я бегу в дом за помощью, а когда возвращаюсь, оказывается, что Хантер уже спас Эмилин. Актриса должна глядеть на актера так, будто не замечает нас, прибежавших на подмогу». Кейра пристально смотрит на меня. «Вы не считаете, что я, Грейс, должна как-то прореагировать?» Я отвечаю не сразу, и Кейра пускается в объяснение. «Нет, не в открытую, конечно. Просто сыграть настроение. Знаете, она еле слышно фыркает, высоко задирает нос и обиженно вздыхает. Я даже и не сразу понимаю, что Кейра разыгрывает передо мной сцену, пока ее лицо не становится прежним, и она не спрашивает: «Ну как?» «Как?» Я старательно подбираю слова. «Видите ли, это ваше дело, как вам играть вашу героиню, вашу Грейс. Но если бы у озера была я, и снова наступил 1915-й, я не представляю, чтобы я...» Машу рукой, не в силах подобрать слова. Кейра глядит на меня так, будто я что-то упустила в ее рассказе. «Разве вам не кажется, что это не слишком вежливо со стороны Эмилин, даже не поблагодарить Грейс за то, что она бегала за помощью? Я бы чувствовала себя глупо, если бы носилась туда-сюда только для того, чтобы потом стоять как истукан». «Возможно, вы правы», — вздыхаю я. «Но именно так обращались со слугами в те давние времена. Эмилин просто не пришло бы в голову вести себя по-другому. Понимаете?» Кейра озадачена. «Да и я ничего другого не ожидала». «Но ведь вы чувствовали хоть что-нибудь?» «Ну, конечно. Мне вдруг становится неприятно обсуждать давно ушедших людей. Только никогда этого не показывала». «Никогда?» Кейра не хочет и не ждет ответа. И я благодарна ей, потому что не желаю отвечать. «Все эти хозяйско-горничные отношения — такая глупость», — надувшись, говорит она. «Сплошные приказы». «Времена были другие», — просто отвечаю я. «Вот и Урсула так говорит», — вздыхает Кейра. «Только мне ведь это не поможет. Актерская игра — это сплошные чувства. Как сыграть яркую роль, если основная задача — ни на что не реагировать? Я чувствую себя просто картонной фигуркой со всеми этими «да, мисс», «нет, мисс», «как скажете, мисс». «И впрямь нелегко», — киваю я. «Сначала я пробовалась на роль Эмилин», — доверчиво сообщает Кейра. «Тоже, конечно, ничего особенного. Но хоть героиня интересная, в кино снималась и погибла красиво, в автокатастрофе. А костюмы какие, вы бы видели!» Я не напоминаю ей, что увидела эти костюмы раньше всех. «В итоге выбрали более кассовую актрису». Кейра закатывает глаза. хотя мои пробы им понравились. Вызывали меня 2 раза. Продюсер сказал, что я похожа на Эмилин больше, чем Гвинет Пелтроу. Она так брезгливо произносит имя актрисы, что разом теряет свою красоту. У нее только одно преимущество — номинация на «Оскар». Тем более всем известно, что британским актрисам приходится работать вдвое усерднее, чтобы его получить. Особенно если начинаешь в сериалах. Я чувствую разочарование Кейры и не виню ее. Мне и самой не раз гораздо больше хотелось быть Эмилин, чем горничной. Так или иначе, с досадой продолжает девушка, я играю Грейс, и надо выжать из этой роли все, что только можно. Кроме того, Урсула обещала поместить интервью со мной на диске с анонсом фильма, потому что я единственная, кто смог встретиться со своим прототипом. Рада, что оказалась полезной. Она кивает, не замечая моей иронии. «Еще вопросы?» «Сейчас посмотрю». Она переворачивает страницу, из папки вылетает что-то, похожее на гигантскую серую моль, и падает лицом вниз. Когда Кейра поднимает листок, я вижу, что это фотография группы черно-белых фигурок с серьезными лицами. Даже отсюда она кажется знакомой. Я вспоминаю ее мгновенно, как виденный когда-то фильм, сон или рисунок всплывают в памяти при первом же взгляде на них. «Можно посмотреть?» Я протягиваю руку. Кейра кладет фото в мои скрюченные пальцы. Наши руки встречаются, и гостья быстро отдергивает свою, будто боится заразиться. «Чем?» «Старостью, очевидно». Передо мной копия старого фотоснимка. Поверхность гладкая, матовая, прохладная. Я поднимаю его поближе к свету, надеваю очки. Вот они, мы. Вся прислуга Ривертона. Лето 1916-го. Такой снимок по распоряжению леди Вайолет делался каждый год. Фотограф приглашался специально из лондонской студии. Его приезд обставлялся со всей торжественностью. Готовая фотография, 2 ряда серьезных лиц, глядящих в накрытый черной тканью фотоаппарат, потом стояла некоторое время на полке в гостиной, после чего помещалась в семейном альбоме Хартфордов наряду с приглашениями, страницами меню и вырезками из газет. Будь эта фотография сделана в другое лето, я бы не смогла так точно назвать год. Но этот снимок связан для меня с событиями, о которых невозможно забыть. В центре сидит мистер Фредерик. У него по бокам мать и Джемайма. На плечи Джемаймы накинута черная шаль, маскирующая огромный живот. По обеим сторонам от них, как 2 круглые скобки, сидят Ханны и Эмилин. Одна выше, другая ниже, в одинаковых черных платьях. Новых платьях, только совсем не тех, о которых мечтала Эмилин. В центре 2-го ряда, за спиной мистера Фредерика, стоят мистер Гамильтон, миссис Таунсенд и Нэнси. Мы с Кэти стоим за девочками Хартфорд. Мистер Доукинс, шофер, и мистер Дадли, садовник, по краям. Ряды не смешиваются. Только няня Браун дремлет в плетеном кресле сама по себе. Ни впереди, ни сзади. Я смотрю на свое серьезное лицо. Из-за прилизанных волос голова похожа на булавочную головку, только уши торчат. Я стою за Ханной. Ее светлые, уложенные волнами волосы загораживают мое черное платье. У всех мрачные лица. Примета времени. И особенно того лета. Прислуга, как всегда, в черном, но на этот раз к ней присоединилось и семейство. Траур, охвативший всю Англию и весь мир, не миновал и нас. Фото сделано 20 июля 16 года, на следующий день после похорон лорда Эшбери и майора. В день рождения ребенка Джемаймы, который ответил на вопрос, так долго мучивший всех и каждого.